Рождество. Приближалось Рождество. Бревенчатый домик чуть не по самые окна замело снегом, а утром, когда папа открывал дверь, он натыкался на огромный сугроб высотой не меньше лоры. Папа брал лопату, разгребал снег и расчищал тропинку к хлеву, где в тепле и уюте стояли лошади и коровы. Дни были ясные и солнечные, Мэри и Лора залезали на стулья и глядели в окно на искрящийся снег. На темных голых ветвях деревьев сверкали и искрились снежные хлопья. С крыши свисали длинные сосульки толщиной с Лорину руку. Они были прозрачные, как стекло, и внутри у них переливались и вспыхивали яркие огоньки. Когда папа шел по тропинке из хлева, его дыхание застывало в воздухе облачком пара, и белой изморозью оседало на усах и бороде. Входя в дом, папа топал ногами, стряхивая снег с сапог, хватал Лору на руки, прижимая к своей холодной куртке, а на усах у него таяли снежинки. Каждый вечер папа мастерил что-то из трех дощечек. Одна была большая, а две другие поменьше. Обстругав их ножом, он отшлифовал дощечки наждачной бумагой и даже ладонью, пока они не стали гладкими, как шелк, а потом стал вырезать на них разные узоры. Когда все три дощечки были готовы, папа соединил их вместе, и получилась чудесная резная полочка. Большая дощечка служила спинкой, она была украшена резными зубчатыми башенками с круглыми окошками, полумесяцами. По краям шел узор из листьев, цветов и птичек, а на самой верхушке красовалась большая звезда. К спинке под прямым углом была прикреплена вторая дощечка, тоже украшенная тонким затейливым узором из цветов и листьев, а третья дощечка была вырезана дугой, и по ее краю велась тонкая лоза. Эта дощечка поддерживала всю полочку снизу. Эту красивую полочку папа сделал в подарок маме на Рождество. Он старательно укрепил ее на стене между окнами, и мама поставила на нее свою фарфоровую пастушку. На голове у фарфоровой пастушки была фарфоровая шляпка, а из-под шляпки падали на плечи фарфоровые кудри. Фарфоровое платье было отделано фарфоровыми кружевами, а фартук и позолоченные туфельки тоже были фарфоровыми. Пастушка казалась еще красивее от того, что стояла на резной полочке, украшенной цветами, листьями, птичками и большой звездой на верхушке. Мама теперь целыми днями готовила вкусные вещи к Рождеству. Она испекла пшеничный ржаной хлеб, шведские сухарики, заготовила большое блюдо печеных бобов с патокой и солониной, испекла яблочный пирог, наполнила большую вазу печеньем, а Лори и Мэри позволила облизать ложку. Однажды утром мама сварила густой сироп из сахара и патоки. Папа принес со двора две большие миски с чистым белым снегом. Папа с мамой дали эти миски девочкам и показали, как наливать в них сироп. Струйки сиропа быстро затвердевали в холодном снегу, и из них получались леденцы в виде кружочков, колечек и разных завитушек. Мама разрешила Мэри и Лори съесть по одному леденцу, а все остальные оставила на Рождество, когда приедут тетя Лиза, дядя Питер, их сын Питер и две дочки Алиса и Элла. Гости приехали накануне Рождества. Лора и Мэри услышали веселый звон колокольчиков. Звон становился все громче, громче, и, наконец, большие сани появились из леса и подкатили к воротам. Тети и дяди с детьми сидели на санях, плотно закутанные в шубы, одеяло и бизоньи шкуры. На них было всего столько надето, что они напоминали большие бесформенные узлы. Когда все они зашли в дом, там сразу стало тесно. Черная Сьюзан убежала и спряталась в хлеву, а Джек носился кругами по снегу и безумолку лаял. Теперь было с кем поиграть. Не успела тетя Элиза раздеть Питера, Алису и Эллу, как они вместе с Лорой и Мэри принялись с громкими криками бегать по дому. Наконец тетя Элиза велела им успокоиться, и Алиса сказала: «Знаете что? Давайте рисовать портреты». Для этого надо было выйти во двор. Мама сказала, что Лора во дворе замерзнет, но, увидев, как Лора огорчилась, разрешила ей выйти со всеми, только ненадолго. Лоре еще никогда не было так весело. Все утро они с Алисой, Эллой, Питером и Мэри рисовали портреты на снегу. Для этого надо было залезть на пень, а потом, широко раскинув руки, ничком упасть в глубокий мягкий снег и постараться осторожно встать, чтобы не испортить отпечаток. На снегу получилось 5 углублений в виде 4 девочек и 1 мальчика с головами, руками и ногами. Это они называли своими портретами. Так они играли целый день и, наконец, до того устали, что вечером не могли уснуть. Но уснуть надо было обязательно, ведь иначе к ним не придет Санта-Клаус. Поэтому они повесили на каминную полку свои чулки, прочитали молитву и улеглись. Девочек уложили в 1 большую постель на полу, а Питера на передвижную кроватку. Большую кровать отдали тете Элизе и дяде Питеру, а папа с мамой постелили себе на чердаке. Дядя Питер вытащил из саней все шубы и бизоньи шкуры, так что одеял хватило на всех. Перед сном папа с мамой, дядя и тетя уселись возле камина поболтать. Засыпая, Лора услышала, как дядя Питер сказал: «Недавно, когда я ездил в Лейк-Сити, Элиза чуть не попала в беду. Помните нашего огромного пса, принца?» Лора сразу проснулась. Она всегда любила слушать рассказы про собак. Тихонько лежа в постели, она смотрела, как в камине вспыхивают огоньки, и слушала рассказ дяди Питера о том, как однажды утром тетя Элиза взяла ведро и отправилась за водой к роднику, а принц пошел за ней. Когда она подошла к краю оврага, где тропинка спускается вниз, к роднику, принц вдруг ни с того ни с сего вцепился зубами ей в юбку и потащил ее назад. «Вы же знаете, какой он большой пес», — продолжал дядя Питер. Элиза стала его уговаривать, но он ее не отпускал, а вырваться от него она не могла, потому что он такой большой и сильный. Он тащил ее назад, пока не вырвал у ней целый клок из юбки. — Это было мое голубое платье, — сказала тетя Элиза маме. — Да что ты, — сказала мама. — Он вырвал большущий кусок сзади, — продолжала тетя Элиза. — Я так разозлилась, что хотела его побить. Но он на меня зарычал. «Принц на тебя зарычал?» — спросил папа. «Да», — сказала тетя Элиза. «Элиза опять направилась к роднику», — продолжал дядя Питер. «Но принц выскочил на тропинку перед ней и оскалил на нее зубы. Она испугалась?» «Еще бы», — сказала мама. «Он так рассвирепел, что, казалось, вот-вот меня укусит», — сказала тетя Элиза. «И наверняка бы укусил». «Я еще в жизни ничего подобного не слышала», — заметила мама. «И что же ты сделала?» «Я повернулась, побежала назад в дом, где оставались дети, и захлопнула за собой дверь», — ответила тетя Элиза. «Конечно, принц всегда рычал на чужих», — сказал дядя Питер. «Но он так любил Элизу и детей, что я совершенно спокойно оставлял их с ним. Элиза не могла понять, что с ним стряслось. После того, как она вошла в дом, принц бегал вокруг и рычал. Стоило ей приоткрыть дверь, как он бросался на нее и скалил зубы. — Может быть, он взбесился? — спросила мама. — Я тоже так подумала, — сказала тетя Элиза. — Я сидела взаперти с детьми и не смела выйти из дома. Как только я хоть чуть-чуть приоткрывала дверь, принц вел себя так, словно хотел разорвать меня в клочья. — И долго вы так сидели? — спросила мама. — Весь день, — отвечала тетя Элиза. — Питер взял с собой ружье, а иначе я бы этого пса пристрелила. — К вечеру принц наконец успокоился и улегся на дороге, — продолжал дядя Питер. Элиза подумала, что он уснул, и решила тихонько пробраться мимо него и сходить за водой. Она осторожно приоткрыла дверь, но принц, конечно, сразу же проснулся. Увидев у нее в руке ведро, он встал и пошел за ней к роднику. Подойдя поближе, Элиза увидела на снегу вокруг родника свежие следы пумы. Следы были величиной с мою руку, — сказала тетя Элиза. — Да, — подтвердил дядя Питер. — Пума была огромная. Таких больших следов я еще в жизни не видел. Если бы принц утром пустил Элизу к роднику, ей бы не сдобровать. Пума, оказывается, сидела на большом дубе, что растет над родником, и ждала, когда какой-нибудь зверь придет на водопой. Она, конечно, тотчас же прыгнула бы на Элизу. Когда Элиза увидела эти следы, уже смеркалось, и она, не теряя времени, побежала домой, так и не набрав воды. Принц шел за ней, то и дело оглядываясь назад во враг. Я взяла его с собой в дом, и мы все сидели там, пока не вернулся Питер, — закончила тетя Элиза. — Ты убил эту пуму? — спросил папа. — Нет, — отвечал дядя Питер. — Я взял ружье, обошел все кругом, но ее нигде не было. Я видел только ее следы. Она ушла на север, вглубь больших лесов. Алиса, Элла и Мэри тоже проснулись. Лора спрятала голову под одеяло и шепотом спросила Алису. — Ты очень испугалась? Алиса в ответ шепнула, что она, конечно, испугалась, но вот Элла испугалась еще больше. А Элла тоже шепотом сказала, что Алиса все врет. Ничуть она не испугалась, но вот просто ни капельки. — Зато ты все время ныл, и что хочешь пить, — шепотом возразила Алиса. Девочки еще долго перешептывались, пока мама не сказала: — Чарльз, если ты не поиграешь на скрипке, эти дети ни за что не уснут. И тогда папа взял скрипку. В комнате было тихо, тепло и светло от огня в камине. На стенах колыхались огромные тени мамы, тети Лизы и дяди Питера, а папина скрипка весело пела сама по себе. Она пела про рыжую тёлку, про канзасского путника и про сон, который приснился дьяволу. И под тихое пение папы и скрипки: где же, Нелли Грей, не увижусь больше с ней, увезли мою подружку Нелли Грей. Лора постепенно уснула. Утром все проснулись сразу, словно по команде, и первым делом посмотрели на свои чулки. В чулках что-то лежало. Значит, здесь побывал Санта-Клаус. Алиса, Элла, Лора и Питер вскочили и в своих красных фланелевых ночных рубашках с радостными криками бросились смотреть, что он им принес. В каждом чулке было по паре красных рукавичек и по длинной мятой. ароматной конфете в красную и белую полоску. Дети так обрадовались, что сначала ничего не могли сказать, и только сияющими глазами смотрели на чудесные рождественские подарки. Но больше всех радовалась Лора. Она получила в подарок тряпичную куклу. Кукла была очень красивая. Лицо у нее было из белого холста, глазами служили черные пуговки, брови были нарисованы черным карандашом, а губы и щеки подкрашены красным ягодным соком. Волосы мама сделала ей из черной шерстяной пряжи. Она их сначала сплела, а потом распустила, и получились локоны. У куклы были красные фланелевые чулочки, черные суконные гамаши вместо башмачков, а платье ситцевое, с синим и красным узором. Кукла была такая красивая, что Лора не могла вымолвить ни слова. Она прижала куклу к себе и позабыла обо всем на свете. Она даже не заметила, что все на нее смотрят. Наконец тетя Элиза сказала: «Вы когда-нибудь видели такие большие глаза?» Хотя Лора, кроме рукавичек и конфеты, получила в подарок еще и куклу, другие девочки ей не завидовали. Ведь она была самая маленькая, не считая крошки Кэрри и Долли Варден, младшей дочки тети Элизы. Но малышки еще не играли в куклы и даже не знали, кто такой Санта-Клаус. Засунув пальцы в рот, они вертелись на руках у своих мам и с удивлением смотрели на всю эту суматоху. Не выпуская куклу из рук, Лора уселась на край кровати. Ей очень понравились красные рукавички и полосатая конфета, но больше всего ей понравилась кукла. Она назвала ее Шарлотт. Потом все стали примерять свои новые рукавички, а Питер откусил большой кусок от своей конфеты. Девочки свои конфеты только немножко полизали, чтобы подольше хватило. — Вот так! — воскликнул дядя Питер. — Неужели тут не найдется ни одного чулка, в котором нет ничего, кроме розги? Вы хоть все вы были такие хорошие? Но никто из детей ни за что бы не поверил, что Санта-Клаус мог не подарить им ничего, кроме розги. Это иногда случается с некоторыми детьми, но никак не могло случиться с ними. Конечно, очень трудно хорошо вести себя каждый день, все время, целый год подряд, ведь они очень старались. — Не надо дразнить детей, Питер, — сказала тетя Элиза. А мама спросила: «Лора, разве ты не дашь другим девочкам подержать твою новую куклу?» Она хотела сказать, что нехорошо быть эгоисткой. Поэтому Лора на минутку дала подержать Шарлотту сначала Мэри, потом Алисе и, наконец, Элли. Они потрогали красивое платье, полюбовались красными чулочками, черными гамашами и шерстяными кудряшками. Но Лора очень обрадовалась, когда Шарлотта опять очутилась в безопасности у нее в руках. Папа и дядя Питер получили в подарок от мамы и тети Элизы по паре красивых теплых рукавиц в красных и белых квадратиках. Маме тетя Элиза привезла большое красное яблоко, утыканное сушеной гвоздикой. Как оно вкусно пахло! И она никогда не испортится, потому что гвоздики сохранят его крепким и свежим. Мама смастерила в подарок тете Элизе книжечку для иголок. Переплет у книжечки был шелковый, а листочки, куда втыкают иголки, из белых фланелевых лоскутков, чтобы иголки не заржавели. Все полюбовались замечательной маминой полочкой. Тетя Элиза сказала, что дядя Питер тоже вырезал ей полочку, только с другим узором. Взрослым Санта-Клаус не подарил ничего, но не потому, что они были плохие. Папа с мамой были хорошие, просто они уже выросли, а взрослые люди должны дарить друг другу подарки сами. Потом все подарки ненадолго отложили в сторону. Питер пошел помогать папе и дяде по хозяйству, Алиса и Элла с тетей Элизой убирали постели, Лора с Мэри накрывали на стол, а мама тем временем готовила завтрак. На завтрак были оладьи. Всем детям мама испекла оладьи в виде человечков. Она по очереди подзывала каждого к печке, и каждый, стоя рядом с своей тарелкой, смотрел, как мама набирает в ложку тесто, а потом наливает его на сковородку так, что получается голова, туловище, руки и ноги. Особенно весело было смотреть, как на горячей сковородке с длинной ручкой мама быстро и ловко переворачивает человечка, а потом кладет готовую дымящуюся оладью на тарелку. Питер схватил своего человечка и первым делом откусил ему голову. Девочки ели своих человечков маленькими кусочками, сначала руки и ноги, потом туловище, а голову оставляли напоследок. В этот день было так холодно, что играть во дворе детям не разрешили, но зато они всласть полизали свои конфеты и налюбовались новыми рукавичками. Потом все дружно уселись на пол и принялись рассматривать картинки в Библии и рисунки всевозможных зверей и птиц в папиной большой зеленой книге, которая называлась «Чудеса животного мира». Лора ни на минуту не выпускала из рук свою Шарлотту. Потом был рождественский обед. За столом Алиса, Элла, Питер и Мэри с Лорой сидели молча, потому что твердо знали, детей должно быть видно, но не слышно. Добавки просить не пришлось. Мама и тетя Элиза все время подкладывали им в тарелки всякие вкусные вещи и позволили есть, сколько влезет. Рождество бывает только раз в году, — заметила тетя Элиза. Пообедали рано, потому что гостям было очень далеко ехать. «Как бы лошади ни старались, вряд ли засветло доберемся, — сказал дядя Питер. Поэтому сразу после обеда они с папой пошли запрягать лошадей в сани, а мама с тетей Элизой принялись закутывать детей. На шерстяные чулки и башмаки им натянули еще толстые шерстяные рейтузы. Потом надели рукавички, пальтишки с теплыми капюшонами, закутали их шалями, обвязали шеи шарфами, а лица закрыли толстыми шерстяными платками. Чтобы они не отморозили пальцы, мама засунула им в карманы горячие печеные картофелины, а на плите уже стояли наготове горячие утюги, которые уложат в сани под ноги. Стеганое одеяло, покрывало и бизоньи шкуры тоже заранее согрели. Наконец все уселись в большие сани, устроились поудобнее, и папа подоткнул вокруг них последнюю шубу. Лошади дружно тронулись, колокольчики зазвенели, гости крикнули «До свидания!» и сани укатили. Вскоре веселый звон колокольчиков замер вдали. И Рождество кончилось, но какое это было прекрасное Рождество!